Алексей Архипович Леонов и Евгений Васильевич Хрунов первыми поздравили меня в 1973 году с награждением орденом Трудового Красного Знамени. Сказали, что оценен мой труд колхозницы, труд воспитателя. Вручали-то орден на гагаринских чтениях. Тогда специально приезжал из Смоленска Иван Ефимович Клименко, первый секретарь обкома партии. На мое 70-летие столько сразу гостей нагрянуло, что они сами решили праздник перенести в ресторан. Все хлопоты взяли на себя. На юбилей приехали мои космические сыновья, преподаватели военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского и Наталья Сергеевна Королева, дочка Сергея Павловича. Она привезла привет от бабушки, извинение ее, что по состоянию здоровья быть не может, была и наша Валя. Постояли мы с ней, помолчали о нашем общем горе. Да разве словами поможешь? А потом Валя говорит: «Сегодня праздник, надо все сделать как надо». Гости привезли транспарант. Хотим побывать и на столетнем юбилее. Поздравляют, спрашивают. Желание наше выполните? Не хотелось их огорчать. Пообещала выполнить. Владимир Александрович Жанибеков приезжал так часто, что решил, будто Тобик должен его признавать. Но собака у нас маловоспитанная. Взяла да куснула его однажды. Так что теперь тот ходит с опаской, с оговоркой. В космос лететь не боялся, испытаний не страшился, а вот Тобика приходится остерегаться. У каждого даже свои вроде бы обязанности определились. Георгий Степанович Шонин и Виктор Васильевич Горбатко обычно приезжают летом на субботники, когда студенты интернационального строительного отряда работают. Петр Ильич Климук, Юрий Николаевич Глазков, Лев Степанович Демин на гагаринских чтениях бывают. Толя, Анатолий Федорович Воронов, с которым Юра крепко дружил в последние годы жизни, тоже присутствует на торжествах, но чаще он вместе с женой Людой, сыновьями Сашей и Юриком приезжают по-семейному. Пособить по хозяйству, проведать, отвлечь. Не хочу никого обидеть. Поэтому, думаю, нужно назвать всех побывавших в моем доме космических сыновей. Выросла ведь моя семья до огромных размеров. В ней Герман Степанович Титов, Андриан Григорьевич Николаев, Павел Романович Попович, Валерий Федорович Быковский, Алексей Архипович Леонов, Владимир Александрович Шаталов, Борис Валентинович Волынов, Евгений Васильевич Хрунов, Георгий Степанович Шонин, Анатолий Васильевич Филипченко, Виктор Васильевич Горбатко, Василий Григорьевич Лазарев, Петр Ильич Климук, Геннадий Васильевич Сарафанов, Лев Степанович Демин, Алексей Александрович Губарев, Вячеслав Дмитриевич Зудов, Валерий Ильич Рождественский, Юрий Николаевич Глазков, Владимир Васильевич Коваленок, Юрий Викторович Романенко, Владимир Александрович Жанибеков, Владимир Афанасьевич Ляхов, Юрий Владимирович Малышев, Геннадий Михайлович Стрекалов. Навестила меня и Светлана Евгеньевна Савицкая. Объявляют очередной космический полет, и я, как мать, жду возвращения моих космических сыновей, сердцем желаю им всем успеха и благополучия. Алексей Архипович говорит, что горячее ожидание близких, родных всегда помогает. Оно будто свет маяка кораблям в космосе путь указывает. Напомнил даже стихи Симонова: «Ожиданием своим ты спасла меня». Вот какую силу оно имеет. Заботятся мои новые дети и об увековечении памяти первого космонавта. По их инициативе организованы в нашем городе гагаринские чтения. Проводятся они 9 марта, в день рождения Юры, а в «Звездном городке» 12 апреля, в день космонавтики. Старый наш гжатский домик превращен в музей. Восстановлен дом и в Клушине, чтобы люди могли познакомиться с условиями жизни колхозной семьи. Отремонтированная землянка, где спасались мы во время гитлеровского нашествия. Над городом нашим взял шефство ленинский комсомол. На третий трудовой семестр приезжают сюда бойцы интернационального строительного отряда.